Даже после самого беглого прочтения докладов военных ведомств и различных предприятий, выпускающих военную продукцию, мне предстала следующая картина. Например, российские военные стратегии, прежде всего сам Николай II, скептически оценивали летательные аппараты как средство ведения военных действий. В том же показательном 1911 году в российской императорской армии насчитывалось только 7 самолетов, из которых всего один был русской постройки. Только спустя 5 лет, когда с огромным трудом, пройдя без самолетов через Балканские войны, русские смогли наконец дойти до мысли, что без авиации современная армия столь же немыслима, сколь и неэффективна. Результаты домысливания проявили себя почти мгновенно. Менее чем за 3 года, значит, возможности к проектированию и постройке самолетов существовали и ранее, в России возникли целых 7 авиационных компаний. Русско-Балтийский завод в Риге, завод Щетинина и Слюсаренко в Петрограде, акционерное общество Лебедева, также, в Петрограде, акционерное общество Дукс и Москва в Москве, а также завод Анатра в Одессе. В ходе войны за 3 минувших с той поры года в строй вступили еще 5 частных заводов, ориентированных на госзаказ. АО Терещенко, АО Адаменко, Товарищество Безобразов и К.А., завод Пороховщикова и общество Матиас. В итоге к началу войны соотношение небесных сил не только выровнялось, но даже превысило показатели соседей-соперников. В русской императорской армии находилось 244 самолета, в то время как Германия имела на ту же дату ровно 232 аэроплана, Франция – 138, Англия – 56 самолетов первой линии, а Австро-Венгрия – вообще около 30 машин. Таким образом, сразу после того, как Верховное командование и лично император обратили внимание на проблему отставания в воздухе, Россия превратилась в крупнейшую военно-воздушную державу Европы. Страшно представить, что бы произошло, если бы Николай не просто разрешил, но и сознательно стимулировал развитие отечественного самолетостроения. Отставание сознания от уровня техники и возможностей промышленности с успехом продолжало проявляться и после начала войны. Казалось, ситуация с русскими ВВС на август 1914 года выглядела неплохо, особенно учитывая, что державы германского блока сосредоточили большинство самолетов все же на западном и сербском фронтах, а русские машины и летчики в этих условиях получили абсолютное преобладание в воздушном пространстве своего фронта. Однако не тут-то было. Имея под контролем 13 авиационных заводов, военное министерство полностью устранилось от координации выпуска самолетов. Темпы строительства оказались крайне невысокими ввиду отсутствия контроля со стороны государства и полноценного государственного заказа, финансирования конструкторских бюро, неполными производившимся главным образом из частных средств. Более того, имевшимися заводами по согласованию с русским военным ведомством выпускались в основном аэропланы иностранных конструкций. В серийном производстве, например, находилось 16 зарубежных моделей и лишь 12 отечественных. И это при том, что изобретения талантливых русских конструкторов Сикорского, Стенглау, Гадкеля, ничем не уступавшие, а во многом и превосходившие западные аналоги, так и не были запущены в серийное производство до самого конца войны. Точно так же обстояло дело и с самыми современными на тот момент аппаратами для аэрофотосъемки систем Ульянина и Патти. Тот же Ульянин в далеком 1914 году предложил военному министерству первый в мире проект аппарата для дистанционного управления самолетом, который прошел успешные испытания в военно-морском ведомстве. Не получив поддержки у отечественных бюрократов, талантливый русский инженер уехал в Лондон, только там он смог продолжить свои работы. Все вышеизложенное означало одно: у меня, как у хронокорректора, отсутствовала даже необходимость изобретать или внедрять в начале 20 века технику будущего. Гениальные новаторские технические решения, способные полностью изменить ход войны, доступные по уровню сложности местным станкам и заводам, уже были разработаны прямо здесь, местными инженерами. Проблемы русской военной авиации, впрочем, определялись не только техническими решениями и количеством самолетов. Еще хуже, чем с внедрением инженерных новинок, дело обстояло с банальной подготовкой летчиков. Цифры в этой области просто шокировали. За все время войны, например, в огромной стране было подготовлено всего 300 пилотов, что совершенно неудивительно, учитывая наличие на 1/6 части света всего 2 авиационных школ, Гатчинской и Севастопольской. Более того, Россия стала единственной из воюющих стран, не имевшие плана мобилизации гражданских летчиков. Резерва обученных пилотов попросту не существовало. Когда отечественного пилота сбивали, страна фактически теряла боевую единицу навсегда. На новую машину просто некого было посадить. Лишь тотальные потери среди авиаторов заставили Верховное Главнокомандование принять какие-то меры. К текущему моменту, спустя 3 года простоя и почти при 100% потери довоенных кадров, были наконец-то организованы дополнительные авиационные училища, в частности в Москве, Одессе, на частные средства, и Петрограде, а затем в Феодосии и Тифлисе. Если бы я вторгся в Николая II хотя бы за год или два до начала войны, ситуацию с подготовкой пилотов можно было изменить кардинально. Опять же, не имея никаких специальных знаний в этой области, а с одним лишь осознанием важности воздушной техники. Само управление передовым видом вооруженных сил, которым на тот момент, безусловно, являлась авиация, велось из рук вон плохо. Российские ВВС вступили в войну, не имея четкого руководства. Единственный государственный орган, занимающийся вопросами авиации, так называемый воздухоплавательный отдел при Генштабе, преобразовали в отдельное управление штаба лишь в 1916 году. Однако, несмотря на смену названия, занималось оно все тем же, вопросами укомплектования и снабжения, а вовсе не производства, ремонта или разработки новых моделей машин. Высшее руководство авиации при этом ужасном и опаснейшем состоянии назначалось практически наобум. Первый руководитель авиаконца барон фон Кульбарс, отличный человек и отважный офицер, всю жизнь служил в кавалерии, а его преемник, великий князь Александр Михайлович, вообще был человеком светским и скорее царедворцем и вельможей, чем военным руководителем. При изучении отчетов по ВВС меня поразил один необычайно показательный случай. Когда военный министр Сухомлинов однажды прибыл на испытательный аэродром в Петербурге и узнал, что построенные самолеты должны испытываться в полете 1,5 часа, он приказал сократить испытательные полеты до 30 минут. Протесты летчиков и инженеров ни к чему не привели. Неудивительно, что в первый период войны основной процент потерь приходился на аварии. К 5 октября 1914 года авиаотряды 3, 5, 8 и краткая и 9 и краткая армии из 99 погибших самолетов 91 потеряли не в результате схватки с врагом, а вследствие несчастных случаев. За 3 года войны в России не создали ни одного ремонтного завода. Самолеты, нуждавшиеся в капитальном ремонте, отправлялись на место постройки, что в итоге сказывалось на выпуске новых машин. Мелкий ремонт выполняли на аэродромах, более сложный – в авиационных парках. Все это было логично и объясняться могло лишь полным невниманием высшего руководства к проблеме. А ведь и средства, и финансы, и технический уровень, и специалисты – все это имелось в наличии. Ничего из этого не надо было привозить из будущего. Отсутствовал лишь государственный интерес. Еще большие инновации, как мне казалось, возможно было внедрить в области тактики боя. Как и в технических разработках, я не являлся в данной сфере специалистом и знатоком, однако отличия от более поздних времен методик ведения воздушных боев были настолько очевидными даже для обывателя, что внедрять новые идеи я мог бы пачками каждый день без всякого военного образования и опыта пилотирования. Полнейшим для меня откровением стало, например, то, что генштабы всех стран, участниц конфликта в начале войны сводили роль самолетов исключительно к разведке и корректировке артогня. Дорогостоящие летательные аппараты считались своего рода модными игрушками, и настоящие боевые функции с ними никто не связывал. Для меня, привыкшего к кадрам кинохроники, на которых огромные воздушные чудовища заваливают бомбами беззащитные города или расчерчивают небо пунктирами пулеметных трасс, подобное отношение к самолетам воистину стало откровением. Более явного пренебрежения возможностями передовой военной техники сложно было себе представить. Бомбардировку с воздуха, возможность которой предсказывал еще Леонардо да Винчи, стали применять, можно сказать, случайно. Отправляясь в полет, пилоты-разведчики спустя некоторое время после начала войны стали брать с собой бомбы, чтобы не только сфотографировать, но и причинить сфотографированным объектам вред, если вдруг выпадет благоприятная возможность. На вооружении авиации состояли только легкие бомбы 4, 6, 10, 16, 32 кг, исключительно для разведчиков или же истребителей. Настоящие тяжелые бомбы появились только в 1915 году, до 240 и 400 кг соответственно, и только для самолетов типа «Илья Муромец», ибо никаких других полноценных бомбардировщиков в мире на тот момент не существовало. Как это не смешно, действительно, смешно, якобы отсталая Россия оказалась единственной страной, имевшей в своем распоряжении бомбардировочную авиацию. Варианты использования тяжелых воздушных бомбардировщиков не стоит даже перечислять, настолько они очевидны для человека из будущего. Поставив производство муромцев на поток, снабдив их в достаточном количестве тяжелыми бомбами, а главное, наладив тесное взаимодействие бомбардировочной авиации с наземными войсками и флотом, русская армия могла бы совершить переворот в тупиковой позиционной войне, играючи прорывать фронты, уничтожить германский флот открытого моря без ютландов и доггербанок. В реальности ничего подобного не случилось, хотя все предпосылки для массового производства муромцев имелись в распоряжении русского командования. За все время войны муромцы, количество которых к 17 году составляло 38 машин, то есть 5 так называемых воздушных дивизиона, страшная сила, учитывая зачаточное состояние бомбардировочной авиации у союзников и врагов, ни разу не совершили боевых вылетов для бомбардировки передовых позиций немецких войск. Усилия воздушных гигантов концентрировались на удаленных укрепрайонах и бытовых объектах Великой войны, на транспортных узлах, складах, базах, аэродромах. На тактику и стратегию военных действий подобные нападения оказывали минимальное влияние, а правильнее сказать – никакого. Опять-таки эффективность бомбардировок представлялась мне необычайно низкой и снова, по субъективным, а не реальным причинам. У муромцев отсутствовали прицелы для бомбометания, отсутствовали бомбодержатели. Вместо бомб зачастую метали стрелы, то есть свинцовые пули, в 4 раза больше обычных, с жестяным стабилизатором, которые сбрасывали на противника, вручную опрокидывая фанерный ящик. Стоит ли говорить, что и прицелы, и бомбодержатели не являлись для того времени чем-то технически невозможным, и конструкторская мысль и тем более промышленность вполне могли наладить их производство. Помешало только одно – военное ведомство полностью устранилось от всех дел, связанных с муромцами в частности и с авиацией вообще. Направление признавали малоперспективным, ненужным и развивалось оно в основном усилиями частных лиц. С истребительной авиацией история повторялась. Читая русские инструкции по воздушному бою, я едва ли не хохотал сквозь слезы. В начале войны на аэропланах не имелось встроенного бортового оружия. Военспецы всерьез рекомендовали боевым летчикам, заметив самолет противника, полететь конному навстречу и, пролетая над ним, сбросить на него снаряд сверху. Под снарядом при этом подразумевалась отнюдь не бомба или зажигательная шашка, цели могли служить дротики, гири и даже бруски металла, которые специально брали на борт для поединка с вражеским самолетом. Далее, подписанная мной инструкция 1914 года предлагала искусным маневрам вблизи летящего самолета образовать воздушные вихри, грозящие ему катастрофой. И первое, и второе предложения военного ведомства для пилотов боевых истребителей, разумеется, являлись полным бредом. В первых воздушных боях реально использовались только тараны. При этом летчики не шли в лобовую, ибо последняя при фанерных крыльях однозначно означала гибель собственной машины, но старались колесами летательного аппарата поломать фюзеляж или крылья самолета противника. В среде летчиков таран долгое время так и именовался – битье колесами сверху. Практиковалось также принуждение противника к посадке. При этом старались либо загнать его слишком высоко, чтобы у него замерз двигатель, либо, наоборот, прижать к земле, чтобы лишить возможности маневрировать. На самолет противника пытались набросить аркан или кошку с целью остановить работу пропеллера. Иногда к кошке прикрепляли дымовые или динамитные шашки. В общем, пока на земле гибли миллионные армии, воздушные асы практиковались в основном в смертельной акробатике, массовая эффективность которой практически равнялась нулю. Только к середине войны летчиков стали вооружать пистолетами и карабинами, а основной задачей воздушного боя стал рассматриваться удачный подлет к противнику, при котором, опять-таки изгаляясь в мастерстве, требовалось одновременно управлять самолетом, совершая маневры, и стрелять навскидку из револьвера, чтобы застрелить вражеского пилота. При подобных официальных рекомендациях организованные воздушные бои, схватки эскадрильи и воздушных флотов были попросту нереальны. Всякое столкновение в воздухе распадалось на множество затяжных индивидуальных схваток, в которых в ходе долгого маневрирования пилоты разыгрывали из себя дешевых ковбоев. Установить на летательные аппараты пулеметы додумались только в 1915 году. Строго говоря, идея опять-таки принадлежала русским. Проанализировав результаты маневров войсковой авиации Киевского военного округа, пилоты Петр Нестеров и Владимир Гартман настоятельно указывали на необходимость вооружения аэропланов пулеметами. Додуматься-то в России додумались, однако первыми применили опять не мы. В том же 1915 году французский летчик Ролан Гарро впервые в истории поставил на своем истребителе пулемет, банальный пехотный парабеллум, и стал одерживать победу за победой. Пулемет у Гарро имел приспособление, позволявшее стрелять через винт, простейший синхронизатор. Сразу после этого открытия, являвшегося на самом деле очевидным, синхронизаторы запустили в массовое производство. К 1916 году авиация всех воюющих стран имела истребители со встроенным бортовым оружием. Но ведь на это понадобилось 2 года и смерти многих летчиков, гибель большого количества самолетов. Все эти факты внушали в меня уверенность. Для решительного технического преобразования армии любой из воюющих держав мне не были нужны конструкции и технологии будущего, содержащиеся в энциклопедии Каина и отсутствующие в моей. Новаторские идеи, которые станут основой будущей Второй мировой, уже были изобретены здесь. И если бы Каин дал мне просто пару лет форы, ситуацию с танками, авиацией, подводным флотом, ракетным вооружением и прочими чудовищными открытиями надвигавшегося века мировых войн я мог бы решительно изменить, без подсказок, используя только местных конструкторов. Техническое превосходство союзников над Германией не зависело от ноу-хау и чертежей. Любой человек, взятый из конца 20 века и хоть чуть-чуть разбирающийся в истории военной техники, оказавшись в теле царя Николая, кайзера Вилли или австрийского императора, смог бы все тут перевернуть. Проблема заключалась в другом, у меня эта фора отсутствовала. Огромная страна досталась мне не только без времени, но и без сил. Экономика коррозирует от войны, факт давнишний, известный. Все страны, участницы мирового конфликта, готовились к войне скоротечной и даже в мыслях не допускали, что схватка продлится долгих 4 года. Россия в этом смысле оказалась подготовлена едва ли не хуже всех. Как показывали доклады министров, ко времени моего появления финансы империи находились в полнейшем расстройстве. Стране, очень тесно связанной до войны именно с державами Центрального блока, не хватало самого необходимого. Лучшие русские инженеры, в том числе создатель первого в мире автомата Федоров и многие подобные ему непризнанные изобретатели, в первые месяцы войны посылались из КБ на фронт, где половину гениальных мозгов успешно повыбивало. В области производства вооружений ситуация вообще оказалась аховая. Казалось бы, за годы правления Николая промышленное развитие России сделало значительный шаг вперед. Даже по данным немецких исследователей того времени, объем промышленного производства России за предвоенные годы увеличился в 10-5 раза, в то время как в Германии – только в 6 раз, во Франции – в 3 раза, а в Англии – в 2-5 раза. Страна действительно совершила рывок, но то был рывок гражданской промышленности, прежде всего железнодорожной, текстильной и добывающей. В области промышленности военной Россия, как и прежде, отставала не только от соперников, но и от союзников по Великой войне. Не хватало элементарнейшего, даже пороховых заводов в России построили недостаточно, чтобы обеспечивать нужды фронта. Свыше 76% населения России оставалось занято в сельском хозяйстве и только 10% в промышленности. Но главное, как всегда, состояло в другом, а именно, почти в полном игнорировании проблемы со стороны власти и военного ведомства. К 1914 году царская Россия не имела сколько-нибудь развитой военной промышленности, изготовляющей предметы современного вооружения. Винтовки, патроны, пушки, снаряды, порох, самолеты, военные суда, бронемашины, список этот можно было продолжать без конца. Почему, зачем и в чьих интересах подобное происходило, сейчас уже вряд ли можно ответить, однако факты оставались фактами. К началу войны русская военная индустрия имела считанное количество специализированных военных предприятий, изготовлявших соответствующие виды вооружения. Промышленность России, например, не обеспечивала царскую армию даже необходимым количеством винтовок. Число винтовок, производившихся в 1915 году на отечественных заводах, покрывало потребности армии немногим больше, чем на 50. По исчислениям военного ведомства, общая потребность в винтовках на период с 1 июля 1916 года по 1 июля 1917 года составляла 6 млн ШТ. в то время как отечественные оружейные заводы могли выпускать только 1814 ТИС, ШАТЭ, или немногим более 35 общей потребности. Все недостающие, разумеется, закупалось в годы войны за баснословные деньги у союзных или нейтральных стран. По признанию военного министра того времени генерала Поливанова, России недоставало тех видов промышленности, которые изготовляют предметы государственной обороны, и более всего тех отраслей, которые изготовляют предметы артиллерийского снабжения. Не случайно поэтому у царской России в момент ее вступления в Первую мировую войну имелось всего лишь 7088 орудий всех калибров против 13476 орудий, которыми располагала австро-германская армия. Русские артиллерийские заводы, выпускавшие преимущественно легкие орудия, 3-дюймовые пушки, 48 мм полевые гаубицы, 57 мм канонерные, горные полевые пушки, выпускали очень мало тяжелых орудий. Против 1396 тяжелых орудий, с которыми начала войну австро-германская армия, русская армия имела всего лишь 240 орудий. По насыщенности воинских частей тяжелой артиллерии царская Россия уступала не только Германии, Англии, Франции и Италии, но и Румынии, которая имела на каждую тысячу штыков 1-3 орудия против одного орудия в русской армии. Между тем в условиях позиционной войны, как известно, Первая мировая война носила именно такой характер, тяжелая, то есть осадная артиллерия играла огромную роль в военных операциях. Такие средства, как зенитные орудия, которыми были вооружены французская, английская и немецкая армии, и вовсе не производились на отечественных военных заводах. Не производились в России перед войной и авиационные моторы, бомбометы и минометы. Станковых пулеметов в России производилось меньше, чем в Германии, в 13 раз, чем в Англии, почти в 14 раз, чем во Франции, в 5 раз. Орудийный парк царской России почти полностью ориентировался на импортные поставки. В частности, основным орудием русской армии оставались пушки и гаубицы французского производителя «Шнейдер», впоследствии модернизированные в 1930-е годы. Реальная история в советскую гаубицу МЛ-20, использовавшуюся во всех значимых конфликтах новой страны и даже применявшуюся в годы Второй Великой войны на самоходных орудиях. Спору нет, несмотря на ряд недостатков, орудие «Шнейдера» на момент 1917 года оставалось одним из лучших в мире. Однако необходимость импортных поставок запасных частей делала Россию в годы войны зависимой от союзников. Обеспечение импортной техникой в условиях блокады центральных держав, когда Балтика и европейские железные дороги уже не могли быть использованы в качестве транспортной артерии, стало делом весьма затруднительным, подчас вообще невозможным. В то же время моему недалекому реципиенту следовало отдать должное. За время драки с Германией, в тяжелейших условиях, он за 3 года смог поставить экономику на военные рельсы и добиться сносного обеспечения фронта всем необходимым. Если в первые годы войны нехватка снарядов для артиллерии и обмундирования для новобранцев являлась делом обыденным, то к 1917-му такие картины стали уже невозможны. Кстати, в злополучном 1917-м была разработана знаменитая форма с Буденовкой, та самая форма красноармейцев, воспетая впоследствии в киноискусстве победившей революционной власти. Можно сказать, страна только-только начала подниматься с колен, стала воевать по-настоящему, развернулась во всю широту сожженных плеч, до победы действительно оставалось полшага. Собственно, это и являлось победой, таков был наш план с союзниками. Подзатянуть пояса и дождаться, когда пока Германия рухнет первой. В отличие от стран Антанты, державы Центрального блока, окруженные со всех сторон, давно испытывали изнурительную нужду, гораздо страшнее и больше, чем Россия или атлантические державы. Исход войны в ближайшее время предопределила сама география сражающихся альянсов. Все предыдущие описанные события продемонстрировали перевес Антанты. К концу 1916 года обе стороны потеряли убитыми 6 миллионов человек и около 10 миллионов было ранено. В декабре 1916 года Германия предложила России мир, но уверенный в победе Николай, вот факт, говорящий сам за себя, отклонил предложение, требуя только полной и безоговорочной капитуляции. Меня, впрочем, смущало другое. Как бы ни были велики шансы Антанты в 1917-м, Германия могла выстоять как минимум несколько месяцев. Выстоит ли столько Россия? После последних событий я уже не имел в этом полной уверенности, но статистика подтверждала, выстоит, по крайней мере, выстоит дольше, чем замученная Германия. Экономические запасы, финансовая поддержка Запада, поставки из Англии, США, Японии, неизмеримо большие, в конце концов, территория и население говорили лишь об одном. Империя Николая должна быть устойчивей, чем Германия и Австрия вместе взятые. Ирония заключалась в том, что подлинный царь Николай думал, вероятно, точно так же, как я сейчас, и чудовищно заблуждался. Статистика не давала всей полноты картины, ибо в реальной истории Россия рухнула раньше. Устойчивость государств на пике экстремального напряжения измерялась, очевидно, не только количеством солдат, запасами муки, снарядов и квадратных миль территории. Но чем же тогда еще? В той прошлой версии времени, несмотря на все доводы против, казавшаяся незыблемой Российская империя рухнула от прикосновения пальца, буквально. Колосс на глиняных ногах, вопили про Русь в Париже и Лондоне, проклиная слабого союзника, оставившего альянс на финишном рубеже. 10 дней, которые потрясли мир, написал по этому поводу Джон Рид. Отчасти все эти крики были правдивы. Крушение столь огромного здания, которым в начале столетия всем представлялась Россия, на самом деле казалось нонсенсом, чем-то невероятным, действительно потрясшим весь мир за жалкие 10 дней. Но в криках крылась ошибка. Глиняными у колосса оказались вовсе не ноги. На ногах империя держалась крепко, точно так, как стояла 1000 лет. Глиняной оказалась ее голова. Сидя за столом в своем кабинете, я делал вид, что перебираю бумаги, однако на самом деле я рылся в записях виртуальной энциклопедии. Снова и снова перечитывал файлы, посвященные событиям после переворота. Они убеждали в простейшем, по сути, выводе. Микроскопическим событиям, повлекшим за собой крушение гигантского государства, тем самым мановением пальца являлся ничтожный факт – отречение от престола царя Николая. Без монарха не существует монархии. Безусловно, деяния, подобные измене генералов в феврале 1917 года, совершались в России неоднократно, придворной камарильей, ближайшими родственниками, иностранной разведкой, восставшим народом и даже нетрезвой гвардией. Но никогда и нигде перевороты не совершались при таком удивительном стечении обстоятельств, ибо падшую корону в России было некому подхватить. Как только рука Николая II поставила росчерк карандашом на нелепом телеграфном бланке под словом «отрекаюсь», а барышни-телеграфистки отстучали проклятое слово тонкими пальчиками, разослав тысячи сообщений по всей стране, по 1/6 части света будто промчался титанический спазм. Гигантская конвульсия, словно волна цунами, прошлась по мозгам россиян, вымывая и выхолащивая из них все представления о разумном и человеческом. Людей нетрудно было понять, 3 года войны, затмевавшие все, что человечество видело когда-либо прежде, не оставляли им шансов. Как только цепь традиционного повиновения легитимной, законной, а главное, привычной власти царя была порвана отречением, уже ничто не могло сдержать измотанные войной и издерганные пропагандой бунтовщиков народные легионы. Справедливости ради нужно отметить, что ситуация представлялась напряженной не только в Российской империи. Во всех воюющих странах, исключая, быть может, США, традиционно отсиживавшихся от немцев за океаном, нить народного терпения также была растянута до невозможности, раскаленной, как нагретый до белого цвета металлу. Каин не зря мне сказал, призрак бродит по Европе. Призрак революции. И действительно, этот призрак поднимал голову во всех воюющих странах без исключения, по всей Европе, заметьте, а не в одной лишь России. Вот только голову сняли именно у русских, словно специально подгадав удачный момент. Убрав одного человека, убрали сразу 100 миллионов. Стоп, вдруг сказал себе я, будто нащупав нить, протянувшуюся путанным лабиринтом к нужному мне решению. А ведь это метод. Еще и еще раз прокрутив эту мысль в голове, я задумчиво хмыкнул, решение лежало на поверхности. Когда Николай отрекся, Россия сорвалась с тормозов. Люди, измотанные войной, жили одним, терпением и привычкой. Выстоять, дожить, дотянуть, вот единственное, что заставляло их брести, ползти до победы. Солдат, оставаться в окопах, рабочих, стоять у станков. Патриотический порыв умер, заваленный горами трупов и видом раненых инвалидов, сотнями тысяч отправляемых в тыл. Легко представить, что когда самодержец ушел, нить, сдерживавшая всех этих людей, и так растянутая до предела, мгновенно лопнула. А если? Выругавшись, я помотал головой. Во всех странах Европы ситуация с престолонаследием была давно решена. Исчерпывающе и логично, в случае гибели государя, а также любого количества официальных наследников, линия престолонаследия не пресекалась. От боковых ветвей, от родственных домов за границей, от местных знатных аристократов всегда можно было найти очередного законного претендента на трон. Суть дела, однако, заключалась не только в этом. Порядок, пригодный для мирного времени, становился совершенно нежизнеспособным в условиях кошмарной войны и экстремального недовольства народной массы. Накал политической ненависти большой части населения к зачинщикам империалистической бойни достигал к концу мировой войны своего пика в фантастических показателях, как уже говорилось, во всех странах без исключения. В этих условиях, в условиях мощной политической оппозиции, тотального недовольства, да и что говорить, невероятного внешнего давления со стороны военных противников, полноценным наследником мог стать человек, не просто обладающий законным правом на трон в порядке престола наследия, но и хорошо известный всему населению, а также, что совершенно немаловажно, поддерживаемый военными. Пример России в указанном смысле являлся более чем показательным. Наследником трона мог стать либо Алексей, то есть цесаревич, известный каждому подданному империи, либо великий князь Михаил, также знакомый всему населению родной брат государя. В качестве третьего, дополнительного варианта возможно было указать еще Николая Николаевича Романова, не имеющего законных прав на престол, но популярного благодаря бывшей должности верховного главнокомандующего. Изумительная насмешка судьбы состояла в следующем. Первые два являлись первыми в очереди наследования, в предыдущей истории в их пользу произошли реальные отречения, однако моральных сил ни у малолетнего Алексея, ни уничтоженного Михаила не хватило, чтобы взять власть. У великого князя Николая Николаевича, напротив, силой воли хватало с избытком, однако в очередности он стоял далеко не первым. Кроме того, заговорщики, зная его сильную хватку, в феврале 17-го уже не предлагали ему стать царем, как всего лишь 6 месяцами ранее. Все прочие бесчисленные Кириллы, Георгии и Константины в самодержце не годились в принципе, отчасти из-за удаленности в ленте наследования, отчасти из-за малой известности в широких кругах населения или же в узких кругах командующих фронтами генералов. Вот и выходило, что при всей многочисленности Романовых в критический момент эстафету царствования у Николая принять оказалось некому. В средние века подобный недостаток монархических государств легко компенсировался варварством и жестокостью. Далекие от престола, но более популярный наследник вырезал всех идущих впереди претендентов, получая на руки обе карты, и первородность в наследовании, и известность в народе. Статус-кво восстанавливался, страну возглавлял решительный, дееспособный монарх. В европейских домах начала 20 века подобное решение вопроса не могло приниматься во внимание. Трудно вообразить, например, Кирилла Владимировича или Николая Николаевича Романовых, убивающих родственников, чтобы добраться до трона. Личная цивилизованность не позволит, да и уровень коммуникаций, тем более. Страна бы убийцу не приняла. Для себя из всего этого я мог сделать короткий и необремененный излишней сложностью вывод. В Германской империи мне нужно выбрать всех подходящих для реального престола наследия претендентов. А дальше? Дальше я составил для себя примерный план действий. Отстреливать себе еще один палец для новых переговоров с Каином не осталось сил, а потому, вызвав Келлера и Воейкова, я велел возвращаться в Санкт-Петербург. О смерти семьи телеграфировали графу Фридриксу. Как министра двора, отвечающего за официальные церемонии, я попросил его озаботиться погребением. Тот ужас, который я и мой реципиент испытали при виде женских и детских трупов, не стал меньше или незначительнее после открытия способностей к перемещению между телами, но солдатский долг, а русский царь всегда был прежде всего солдатом, требовал от меня не слез и смирения, но решительности и возмездия. Сколько мне было отпущено времени, я не знал. Следующие часы без перерывов и сна я постановил для себя экспериментировать с новым даром. Получалось довольно странно и необычно. По возвращении в зимний я быстро выяснил, что технология смещения матрицы разума действует элементарно. Все перемещения выполнялись программой автоматически, по ее запросу ко мне и по моему подтверждению. Единственное, что здесь требовалось, простое управление манипуляторами. Как оказалось, Пространство вокруг меня делилось на индивидуальное поле занятого мной реципиента, индивидуальные поля потенциальных реципиентов и так называемое пустое пространство. При выносе папки энциклопедии за пределы моего индивидуального поля и совмещении ее в пространстве с индивидуальным полем любого другого человека перед глазами Николая зажигалась простейшая и вполне доступная для дальнейшего управления надпись. Виртуальный сервер находится на границе индивидуального поля возможного реципиента. Желаете приступить к дополнительной инициации? Да нет. Я кликал «Да», и переселение происходило автоматически. Разум на несколько секунд, в зависимости от удаленности объекта захвата, становился бестелесным. Я парил над полом в свободном полете, и через секунду дезориентации мог смотреть на мир уже глазами нового человека. Старая оболочка при этом теряла сознание. Чаще всего я экспериментировал с многострадальным Ваейковым, коль скоро получилось уже один раз. В этом случае после удачного переселения перед глазами высвечивалось: инициация завершена, новый реципиент обозначен под кодом 2. Ваейков Михаил Владимирович 1917-05-03, от РХ, Гринвич, 12:30. Обозначения реципиентов меня сначала интриговали, но перечитывая текст, я быстро догадался, что именно они означают. Кроме имени и фамилии, захваченные мной носители обозначались системой виртуального сервера по точному времени начальной инициации, дата, часы и минуты. Видимо, это означало возможность инициации одного и того же носителя несколько раз, вернее в разное время с исторической точки зрения, то есть не только в текущей, но и в нескольких других версиях реальности. Например, если бы я был способен перемещаться во времени как Каин, то мог последовательно, шаг за шагом в случае неудавшейся хронокорректировки занять царя Николая в 1913-м, затем в 1894-м или в том же 1917 году, но на месяц или на час ранее. Виртуальный сервер в этом случае обозначил бы царя Николая иными координатами, чтобы не путать с теперешним. Ну что же, оборудование хронокорректоров оказалось не только удивительным, но и очень практичным, а также элементарным в использовании, что, впрочем, было вполне объяснимым для прикладной программы. Профессиональные хронокорректоры обязаны разбираться в истории, а не в технических приспособлениях, не так ли? Это значит, что интерфейс для их технических средств должен создаваться максимально простым. Аминь. Между тем одним флигель-адъютантом я вовсе не ограничивался. Вскоре временными жертвами моих путешествий по сознанию стали Келлер и старик Фридерикс, Нахичеванский, солдаты конвоя и даже мирные, ничего не подозревающие обыватели из соседних с Зимним дворцом зданий. Опыты с перемещением между телами могли сильно беспокоить указанных людей, а также окружающих, которые при виде бессознательного царя вполне могли запаниковать, поднять тревогу, вызвать врачей. Так что основную массу перемещений я совершал глубокой ночью. Как выяснилось, ночные эксперименты оказались даже на руку моим неопытным возможностям, поскольку проникать в мозг к человеку во время сна выходило гораздо проще. А главное, никто их не замечал. С момента моего заселения новый реципиент ничего не помнил, что я выяснил экспериментально, опрашивая утром Келлера и Ваейкова после прогулок в них ночью. После же моего ухода реципиент обычно терял сознание. Соответственно, днем проводить захваты было невозможно по причинам демаскировки. Множество обмороков и временных провалов памяти в царском окружении не остались бы незамеченными. Ночью же все шло как по маслу. Реципиент ложился спать вечером, ночью я в нем ходил, а утром человек просыпался с жуткой головной болью, ничего не помня из моих ночных приключений. Приключения, впрочем, оставались скромными. Меня волновала сама возможность переноса матрицы, а не что-то иное. Так что обычно я ограничивался фактом захвата тела, выходил на крыльцо или балкон покурить, затем возвращался, ложился обратно в кровать и уходил. Вполне возможно, что реципиенты на самом деле помнили происходящее после захвата. Большинство видений и картинок, наблюдаемых носителем под наездником, все же проходили через клетки мозга, а значит, могли оставаться в памяти, но лишь как сон, скорее кошмарный, быстро забываемый, от которого остаются утром только несвязные всполохи и обрывки. Впрочем, размышлял я, яркость воспоминаний могла зависеть от накала эмоций во время захвата, и очень важные или же яркие события реципиент вполне мог запомнить. Папка энциклопедии, как мне показалось во время таких прогулок, являлась не просто информационным банком с историческими данными. По ходу экспериментов я догадался, что в папке, вероятно, заключена сама моя личность, и кроме текстовых файлов там помещаются мои память, характер, темперамент и даже подсознательные или эмоциональные реакции, присущие, как оказалось, не только телу, но бестелесной виртуальной конструкции, каковой в настоящий момент я являлся. Чем-то иным объяснить факт перемещения сознания с простым пространственным переносом папки я не мог. Кроме всего прочего, энциклопедия наверняка содержала программы, управляющие перемещением матрицы, вот только добраться до них простым кликанием манипуляторов я не мог, как, впрочем, и до файлов с собственной личностью. Как уже говорилось, энциклопедия содержала несколько непонятных иконок, через которые, вероятно, туда можно было попасть, однако мне не хватало допуска или же требовался пароль, а все это, вероятно, проходило по епархии Каина. Решив ограничиться пока тем, что оказалось доступно, я продолжал экспериментировать. Помимо способности прыгать в чужие тела, меня поразила возможность так называемого свободного полета. Перейти к нему оказалось даже проще, чем перемещаться в Келлера или Ваейкова. При подносе иконки энциклопедии к границе индивидуального поля царя Николая, примерно 1.2 метра от лица, программа сообщала следующее. Виртуальный сервер приближается к границе индивидуального поля реципиента номер 1, Романов Ник, Алдер, 1917-28-02 от РХ, Гринвич, 03-15. Желаете использовать функцию «Свободный поиск»? Обычно я кликал «Нет» и переносил папку дальше, к телу, которое желал занять. Но если я нажимал «Да», то происходило нечто удивительное. Я становился духом. После выхода из тела круговое зрение давало потрясающие возможности, но еще большие возможности давала возможность стремительного полета. Задавая виртуальными манипуляторами направление для движения, я мог перемещаться в пространстве со страшной скоростью и в один из дней, когда тяга к открытиям была наиболее жгучей, промчался над Петроградом едва не сотню верст, потом вдоль Невы и железной дороги, рассматривая микроскопические составы, снующие подо мной тонкими дождевыми червями. Исследовать более широкие и удаленные пространства я пока не решался, но лишь из опасения заблудиться, потратить на возвращение много времени и не успеть до утра. Ощущения после открытия мной свободного поиска казались просто неописуемы. Я чувствовал себя как Икар, впервые поднявшийся в небо, не человеком, ангелом, полубогом, и от полета ввысь сквозь уровни атмосферы, в космос, откуда бескрайний человеческий мир видится маленьким шаром, удерживали меня только чувство долга и ограниченность времени, через которое Каин явится, чтобы меня убить. Хронокорректор тем временем не спешил. Чем объяснялась его медлительность, я не знал, да и не задавался этим вопросом. После беседы с зеркалом суть жизни, находящейся уже на грани конца, заключалась для меня в ином. Через 3 дня после взятия карательной армии Петрограда эксперименты с виртуальным сервером я постановил для себя успешными. Теперь наконец-то я мог приступать к задуманному. В этот день, с огромным трудом дождавшись полуночи, я попрощался с придворными и охраной, прошел в свою спальню, разделся, лег и накрылся пледом. Тело покоилось на спине удобно и совершенно расслаблено. Со стороны меня можно было принять за спящего, что и требовалось для успокоения охраны и свиты. Как всегда при открытых веках, справа и слева от лица прямо в воздухе висели невидимые ни для кого лапки и папка энциклопедии. Схватив манипулятором иконку моей виртуальной составляющей, я выбросил ее максимально далеко от себя. С кликом да на короткий вопрос виртуального сервера меня пулей вынесло в воздух. Одновременно последовало резкое движение, это было первым впечатлением. Мышцы Николая рефлекторно сжались, будто ожидая боли, но через секунду всякая боль исчезла, ибо у меня не стало мышц. Мир зримо двинулся, и ощущения, связанные с наличием тела, оставили меня, превратив в чистые слух и зрение. Внезапно сознание охватило чувство движения на громадной скорости, которое увеличивалось с каждым мгновением, будто при рывке спортивного автомобиля, когда педаль вжимается в пол. В мгновение ока я пронзил стены, оконную раму, деревья и воспарил над дворцом. Сначала я почти не ориентировался в происходящем, восхищенно, хотя и несколько настороженно воспринимая скольжение мира вокруг меня. Однако вскоре я догадался, что полет является результатом моих собственных действий и управлять им совсем несложно. Все же Каин кое-чему меня научил, надо действовать проще. проще. До этого я ни разу не вырывался так далеко от императорской резиденции, ограничивая себя близлежащими территориями, как максимум, окраинами Петербурга, однако сегодня мне следовало узнать пределы моих возможностей, ибо в глобальном замысле, что меня полностью захватил, имелось много неясных моментов, которые следовало продумать, а потому возможность дальнего перелета через половину Европы я должен был прояснить для себя заранее. Перед глазами висела папка энциклопедии, являвшаяся, как я думал, информационной квинтэссенцией моего «я». Значок манипулятора, как и прежде зависший справа, на расстоянии вытянутой руки, смешно, ведь рук более не существовало, как всегда был подвластен моему разуму и легко, словно делал это многие годы, тянулся чуть вверх и чуть в сторону. Именно это почти незаметное сначала движение приводило к смещению ракурса зрения и точки, в которую вливались звуки. Когда я двигал стрелку манипулятора кверху, я словно бы взлетал выше в воздух. Когда двигал влево и вправо, ракурс зрения смещался в соответствующие стороны. Когда продвигал манипулятор вперед, скорость стремительно нарастала. Когда, напротив, оттягивал лапку назад, движение замедлялось. Единственным ограничением являлось движение вниз. Будучи, по сути, нематериальной точкой, я легко проникал в слой почвы, опуская манипулятор в самый низ поля зрения. Однако отсутствие в земной тверди световых лучей погружало мое бестелесное «я» в кромешную тьму. Соответственно, во время полета я пытался парить над землей, здесь ограничений не было почти никаких. Послав лапку вверх, я воспарил над серым, наземным миром. Движение мое не замедлялось сопротивлением воздуха или же силой тяжести и зависело только от удаленности манипулятора от центра моего зрения. Чем резче я двигал манипулятором, тем стремительнее двигался. Спидометр отсутствовал в комплектации виртуальной ракеты, но казалось, что дух мой рванулся в небо почти с космической скоростью, за секунду преодолевая десятки километров. И здесь, в немыслимой для людей высоте, я застыл. Лопатоподобное лезвие Финского залива, как нож вонзалось в тело русской равнины 17, тянулось усом Невы к блекнущим пятнам Ладоги и Онеги. На самом же острие, подобный куску мяса на финке голодного рыбака, застыл Петроград. И Царское, где-то там, далеко внизу. Не задумываясь почти ни о чем, я ударил манипулятором влево и вверх, резко поменяв угол зрения и словно бы кувыркнувшись в воздухе. Выпрямился, поглядел. Передо мной простиралась бескрайняя даль, неохватная взглядом даже с такой сногсшибательной высоты. Судя по рваной ветоши облаков, я все еще был в пределах земной атмосферы. Однако точка моего зрения и ничтожные масштабы гигантских географических объектов позволял допустить, что высота, с которой я взирал в настоящий момент на мир, составляет не менее 40 или 50 километров. Это был полный восторг. За продвижением в небесах мне помогала следить только линия океана. Сначала я пытался ориентироваться на крупные реки вроде Невы и Двины, однако вскоре запутался, ибо в Балтику впадало множество водных потоков, витиеватые нитки которых мне были малознакомы, несмотря на тщательное изучение карт. Взяв за ориентир южный берег Балтийского моря, со скоростью истребителя я двинулся на закат. Псалом 13. Теперь пришел час, когда Россия и ее славные союзники сломят сопротивление врага единым общим порывом. Эта война должна быть доведена до победного конца. Тот, кто думает сейчас о мире или желает его в этот момент, является предателем своей страны и отдает ее в руки врага. Я знаю, что каждый солдат, достойный так называться, думает так же, как я. Прощальное обращение Николая II к народу после отречения от престола в день ареста царской семьи 8 марта 1917 года. Реальная история. 20 марта 1917 года. Петроград. По возвращении в Питер у меня появилась богатая пища для размышлений. В эту ночь после первого путешествия мне пришлось мотаться в Германию несколько раз, для изучения мелких деталей. Опасение не успеть вернуться до наступления утра теперь выглядело незначительным, ведь отсутствие материального тела позволяло развить в воздухе фантастическую скорость, благодаря чему путешествие из Петрограда в Берлин или Вену занимало всего 5-10 минут. Очень часто, забывая остановиться или попросту заплутав в надоблачной высоте, я пролетал Германию насквозь, замирая лишь над Атлантикой, и возвращался обратно. В последующие сутки я совершал обычно 2 путешествия каждый день, одно очень длинное, на весь период сна до утра, и второе, короткое, в полдень, когда я отпрашивался у Воейкова на послеобеденный сон, всего лишь на час или два. К моему удивлению оказалось, что длительный ежедневный отдых необходим только телу царя Николая, как и всякому человеческому организму. Разум же мой в отдыхе не нуждался категорически, а потому, покидая реципиента на несколько часов в сутки, я продлевал свой рабочий день почти до 24 часов. 12 часов для бодрствования и управления одним воюющим государством, 12 часов для разведки на территории остальных. В Европе я падал из-под облаков, парил над линиями фронтов, от окопа к окопу, залазил в головы посыльным велосипедистам, радистам и офицерам, подслушивал передачи и разговоры, присутствовал на советах главных квартир, незримой точкой зависая над картами с обозначениями вражеских соединений, занимая тела архивистов, адъютантов, секретарей, ординарцев, клерков или библиотекарей. Я знакомился с книгами по династии Гогенцоллернов, секретными документами, старыми газетами и даже перепиской немецких принцев. Странным образом Николай помог мне и здесь. Его прекрасные знания немецкого, французского и английского языков автоматически передались мне, что, впрочем, не являлось для меня феноменом. Совсем недавно я не знал русского языка, но приобрел навык речи вместе с мозгом царя Николая. Возможно, в этом состояла некая закономерность, возможно, действительно чудо. Однако в данный момент я не стремился к объяснению очередного открытия, понимание того, о чем говорят, занимало меня куда более, чем разгадка механизма обретения данной возможности. А говорили о многом. Спустя уже несколько дней бестелесного наблюдения я понял, что задача, стоящая передо мной, не так уж сложна. С одной стороны, после беглого ознакомления с династией Гогенцоллернов я без труда выяснил, что у Вильгельма II на 1917 год имелось целых 7 детей и 11 внуков, довольно приличное количество, учитывая, что каждый из них являлся потенциальным претендентом на трон. Женившись в 1881 году на чудесной Августе Виктории Шлезвиг-Гольштейнской, будущий кайзер проявил к жене поразительное внимание, заставляя бедняжку рожать каждые 2 года. На взгляд человека из будущего, итоги брака выглядели достойными. Уже в 1882 году на свет появился первородный наследник Вильгельма, также Вильгельм, будущий кронпринц и командующий группой верденских армий. В 1883 второй сын кайзера Итиль Фридрих. В 1884 Адальберт, ныне командующий фландерской флотилией миноносцев, самой близкой к Британии, соответственно, самой боевой частью немецкого Кригсмарине. В 1887 родился принц Август Вильгельм. В 1888 принц Оскар, в 1890 Иоахим, младший сын германского императора, будущий претендент на престол Ирландии, во время знаменитого пасхального восстания против англичан, и, наконец, в 1892 блистательная принцесса Виктория Луиза. С другой стороны, несмотря на свою многочисленность, все вышеуказанные лица оказались достаточно уязвимы. Суть заключалась в том, что в годы Великой войны дети династии Гогенцоллернов все как один оказались достойными представителями своего воинственного народа. В отличие от многих русских великих князей, все германские цесаревичи служили офицерами действующей германской армии. Претенденты на трон Вильгельма II являлись не только символами и наследниками императорской власти, но и действительно воевали, на фронтах, во флоте и в генеральных штабах. Но, собственно, впечатляло меня другое. Как высшие военачальники императорской армии вместе с прочими генералами Рейхсвера почти все наследники кайзера еженедельно присутствовали на совещаниях генерального штаба, что проводились по средам в расположении ставки германского императора в небольшом валлийском городке Спа на самой границе с Бельгией. Волшебными словами тут являлись фразы. Все наследники и собирались еженедельно. Еще более привлекательным для моих замыслов еженедельные совещания в ставке кайзера делало присутствие на них цвета немецкого генералитета. Людендорф, Гинденбург, эти знаменитые фамилии присутствовали в списках приглашенных кайзером офицеров почти всегда с вдохновляющей регулярностью. Кроме того, на заседаниях предполагалось присутствие главы правительства Германской империи Макса Баварского, как руководителя штаба гражданской обороны. Невообразимо удачное, но в то же время совершенно случайное стечение обстоятельств вызвало в моей душе мрачный, можно сказать убийственный, восторг. Я еще не осознавал, чем именно привлекает одновременный сбор наследников и генералов в одном бункере или дворце, но чувствовал, что для моих замыслов в этом кроются определенные перспективы. В то же время не все было идеально. Например, в числе потенциальных наследниц германского трона числилась женщина, упомянутая чуть ранее цесаревна Виктория Луиза, принцесса прусская и герцогиня брауншвейгская. Виктория также считалась человеком военным. Как принцесса Пруссии, самого милитаризированного государства 19 столетия, она числилась шефом 5-го полка лейб-гвардии, так называемого черного гусарского или гусары смерти, что, безусловно, представлялось весьма оригинальным назначением для миловидной девицы. Военные регалии дамочки меня не волновали, важным обстоятельством являлось иное. На совещаниях германская принцесса не присутствовала, а значит, сразить ее единым ударом с прочими членами венценосной семьи было невозможно. Между тем ее возраст, характер и широкая известность как единственной дочери императора в случае смерти Вильгельма превращали Викторию Луизу в мощнейшую фигуру. А у меня не было ни малейшего желания убрать кайзера, чтобы заменить его кайзершей. Так обстояли дела с детьми Вильгельма. Внуки же Гогенцоллернов меня пока мало интересовали. Самому старшему из них, сыну кронпринца, стукнуло 11 лет, самому младшему не исполнилось и года. В столь нежном возрасте, мне казалось, внуки кайзера не могли стать угрозой союзникам. Да, в случае смерти кайзера немцы могли сыграть с кем-то из подростков в регентство, но, учитывая сложную политическую обстановку, карта юного наследника вряд ли сработала бы. Я не мог быть полностью уверенным в бесполезности императоров-малолеток, однако уподобляться Каину и убивать детей я не собирался ни при каких обстоятельствах. Мишенью являлись только взрослые и, что важно, военнослужащие Гогенцоллерны. Несколько дней после выяснения обстоятельств я потратил на то, чтобы привлечь Викторию Луизу к заседанию штаба одновременно с прочей высшей родней, однако решение отыскало меня само. 22 марта 1917 года, в день, когда создателю Германской империи Вильгельму I исполнилось бы ровно 120 лет, старик родился 22 марта 1797 года. Его Величество король Пруссии и император Германии собирался покинуть бельгийский Сна и провести несколько дней в столичном дворце Сан-Суси. Там же, в связи с заведенным порядком проводить собрание главной квартиры в месте нахождения главнокомандующего, планировалось провести текущее недельное совещание высших офицеров. В силу близости Берлина, Виктория Луиза, Макс Баварский, а также прочие представители военной элиты Германии, нерегулярно участвующие в еженедельных совещаниях, это собрание должны были посетить обязательно. Теперь, когда все жертвы должны собраться в одном месте и в одно время, мне оставалось лишь решить вопрос с методом нападения. Теоретически я мог бы нанести несколько последовательных ударов, изобразив настоящую охоту за венценосными особами германской династии, однако однотипные покушения на наследников выглядели бы противоестественно. Мне нужно провести единственную атаку, одну на всех Гогенцоллернов, эффективную и смертельную. Если бы мне было необходимо прикончить одного Вильгельма, вопрос снялся бы сам собой. Все немецкие офицеры носили с собой пистолеты, преимущественно знаменитый парабеллум образца 1908 года. Один выстрел в голову, и вопрос снят. Убить Вильгельма я мог, войдя в него, имитируя самоубийство или используя любого из его офицеров, имитируя покушение. Учитывая множественность избранных для ликвидации лиц, ни то, ни другое не годилось. После простейших раздумий я пришел к единственному подходящему выводу. Чтобы одновременно покончить со всей германской династией и всем германским генштабом, мне нужен был не выстрел, а взрыв. Потсдам. Дворец Сан-Суси. 2 дня до падения Германской империи. Обдумывая детали такого решения, я спрашивал себя, что произойдет, если во время взрыва в комнате с Гогенцоллернами буду находиться я. Вероятно, в случае пребывания вне тела не произойдет ничего, ибо взрывная волна не способна причинить вред бестелесному духу. Однако соль заключалась в том, что при взрыве кому-то следовало дернуть запал. Ни опыта, ни навыков для устройства управляемого взрыва или взрыва на расстоянии у меня не имелось. Бомбу в помещении штаба должен будет взорвать не дух, а живой человек, чья плоть рассеется вместе с взрывной волной. Умру ли я, если буду находиться в носителе в момент его смерти? Каков бы ни был ответ, опасность меня не страшила, не из героизма, из обреченности. Время, отпущенное мне, истекало неумолимо, и я не имел понятия, как много дней и часов Каин позволит мне безнаказанно наслаждаться свободой. С другой стороны, наказание от него затягивалось, и иногда, вспоминая сцену с зеркалом и наганом, следующая встреча с потенциальным палачом уже не казалась мне настолько фатальной. Может, все страхи пустые и мне ничего не угрожает? Думая об этом, я мотал головой, если в тот момент находился в чьем-нибудь теле. Я мог бы вернуться в Николая, отстрелить себе еще один палец, вызвать Каина и попытаться молить о прощении. Однако нечто останавливало меня. Возможно, обычная человеческая гордость, но, возможно, нечто гораздо более сильное. Так или иначе, избрав вариант решения, я взялся за его подготовку. На самом деле готовить мне было нечего, ибо бестелесному разуму не требовалась снайперская винтовка или глушительный пистолет. Я не нуждался в тренировках и даже в отдыхе перед операцией. Для осуществления задуманного мне требовался лишь сам я и, пожалуй, примерный план покушения. Вот тут начинались сложности. Прежде всего я доподлинно узнал, где именно будет проводиться берлинское совещание генерального штаба. Несколько раз пролетев над обширным дворцовым комплексом Сан-Суси, я без труда запомнил его общую компоновку и приступил к изучению внутреннего устройства отдельных зданий. Само название, как я выяснил, происходило от французского «Sans-Souci», что значило «без забот». Весь комплекс представлял собой несколько независимых дворцовых сооружений, объединенных обширной парковой зоной. Центр ее составляли декоративные виноградные террасы, как бы спускающиеся каскадом с холма и ныне покрытые снегом. На холме возвышался небольшой замок, построенный еще славным предком будущих императоров прусским королем Фридрихом Великим. По сравнению с дворцами некоторых российских промышленников и вельмож, замок Фридриха являл собой довольно незначительное сооружение, что, впрочем, объяснялось вовсе не бедностью германских императоров, а относительной древностью постройки Сан-Суси и отсутствием вкуса у русских аристократов. Одноэтажное, но невообразимо изящное, с боковыми флигелями, открытыми сетчатыми павильонами и множеством стеклянных дверей, здание Сан-Суси как бы раскрывало себя природному великолепию спящего фруктового сада и низвергающихся с холма виноградников, ныне прикрытых снегом.